«Андрей Александрович!» Безукоризненно интонированный голос секретарши из селектора прервал бесконечные размышления на тему «Куда же нам плыть?» «Максим Петрович на первой линии. Соединить?» «Да, Ольга, конечно». Он нажал нужную кнопку и снял трубку. Ольгу он переманил у партнера из дышащего на ладом НИИ. Когда тот сокрушался о потере ценного кадра, Андрей только посмеивался. Мол, кормить надо лучше, тогда не улетят. Платил он секретарше вдвое против прежнего места. И вдобавок согласился, да что там согласился, сам предложил, чтобы компания выступила для нее гарантом по ипотеке. После неудачного развода Ольга мыкалась с шестилетним сынишкой по съемным квартирам. Так что вопрос жилья был для нее самым важным вопросом в жизни. Невзирая на наличие малолетнего хвоста, Ольга никогда не пренебрегала сверхурочной работой. Надо, значит надо. Дело оценивается по результату, а не по часам. Правда, поначалу Андрей в случаях вечерних переработок оплачивал исполнительной секретарше бэбиситтера. Но надобность в этом вскоре отпала. Ольга увлеклась исторической реконструкцией. Среди ее приятелей была принята логика «хочешь, чтобы было, возьми и сделай». И, вероятно, поэтому она полагала, что мужик должен расти самостоятельным. Умение развести костер с одной спички, наловить на обед рыбы или на худой конец вымыть пол и сварить картошку считалось ею для нормального человека, хотя бы и первоклассника, само собой разумеющимся. Ольга была маленькая, шустрая, и если бы и не официальный деловой костюм, больше походила бы на курьера, чем на классическую секретаршу. Ни тебе форм Памелы Андерсон, ни тебе ног от ушей, ни тем более нарощенных ресниц и силиконовых губищ. Зато документы, встречи, расписание, почта – все было в идеальном порядке. Сложный офисный механизм, если вам кажется, что в нем нет ничего сложного, вы сами попробуйте его наладить, двигался словно бы сам по себе. Но и высший секретарский пилотаж. Виртуозно чувствовала, с кем, когда и как разговаривать. Кому сочувственно улыбнуться, его не будет, перезвоните завтра. Хотя Андрей в это время мог в кабинете корпеть над документами. Для кого наоборот, в мгновение ока отыскать шефа хоть на краю земли. Сейчас в ее голосе не прозвучало ни тени удивления. Хотя Макс, директор по маркетингу, то есть практически правая рука Андрея, ну или как минимум одна из правых рук, звонил шефу всегда напрямую. Но раз позвонил по внешней линии, значит так надо. И Ольга подхватила предложенный сценарий мастерски. Не переключила вызов сразу же, а сперва уточнила протокольно, соединить ли. «Максим Петрович, ты чего так официально-то?» — хохотнул Андрей. «Ну так дело официальное», — ответила трубка. «Нашел я, Андрей Александрович, правильного человека. Ну, вместо себя, чтобы не бросать тебя совсем уж без. Так может, все-таки останешься?» Довольно безнадежным, почти умоляющим тоном переспросил Андрей. «Ну что ты в самом деле?» Он произносил обязательные фразы, прекрасно зная, что это лишь слова, что уговаривать бесполезно, что Макс все равно уйдет. Все уже обсудили, и удобных вариантов, позволяющих ему остаться в компании, увы, не нашли. Но лишний раз показать кому-то, как высоко ты его ставишь, это, знаете ли, никогда не вредно. Тебе произнести лишний десяток добрых слов ничего не стоит, а человеку приятно. Может, когда-то в будущем еще и зачтется. В конце концов, бизнес делают люди, поэтому он всегда делается только на личных связях. Так было, есть и будет всегда. И умение создавать и сохранять эти самые связи – абсолютно необходимая часть профессиональных навыков. «Ну, Андрей Александрович, не тяни из меня душу», – возмутился голос в трубке. «Самому, думаешь, хочется все тут бросать? Ну, ты же мою ситуацию знаешь?» Макс вздохнул. «Обстоятельства неодолимой силы, ничего не попишешь». «Ну так а чего тогда от меня-то сейчас хочешь?» Немного удивился Андрей. «Нашел и нашел, спасибо тебе». Трубка опять вздохнула, якобы над непонятливостью шефа. «Так ты собеседование будешь проводить или как?» «Или как?» — хмыкнул Андрей. «Толку с того собеседования? Ты человека нашел?» «Нашел. Сам говоришь правильного. И чего я стану тебя перепроверять? Ты все равно в своей кухне в 20 раз лучше меня понимаешь». Насчет в 20 раз он, само собой, лукавил. Не понимая, не чувствуя рыночных тенденций, многомиллионную компанию не создашь. Но правило остается правилом. Комплименты говорить необходимо даже тем, кто увольняется. Как раз этим-то, может, еще и более необходимо. Надо ведь, чтобы человек ушел с хорошим отношением к бывшему начальству. Мало ли, как будущее сложится. Впрочем, если в 20 раз и было преувеличением, по сути, он сказал правду. В своей кухне Макс разбирался лучше, просто потому, что это именно его кухня. Не было у Андрея привычки дублировать работу своих специалистов. Контролировать слегка – это да, это нужно. А дублировать? Специалисты от этого обижаются и хуже работают. А главное, если дублируешь своих работников, зачем тогда им зарплату платишь? Глупость. Если Макс говорит, что человека нашел правильного, то что такого Андрей может выяснить на личном собеседовании? Вот и нечего время попусту тратить. Андрей подтянул к себе одну из рабочих папок и закончил разговор, почти не задумываясь. Так что давай приводи сразу на паркет. Представишь и мне, и коллективу. Паркетом в компании назывались еженедельные совещания верхушки, поскольку проводились они в переговорной, где оформлявшие помещение дизайнеры устроили все, как в XIX веке. Стол на львиных лапах, кабинетные шкафы мрачноватого темного дерева с узкими стеклянными дверцами, похожими на окна, бронзовые светильники, стилизованные под керосиновые лампы. Ну и наборный паркет, разумеется, не забыли. Через 3 часа после этого разговора Андрей, постукивая носком дизайнерского итальянского ботинка ручной работы, положение обязывает, по львиной лапе, 19 век, чтоб его, рисовал в рабочей папке бессмысленные загогулины и костерил себя на все корки. Ну, хоть что-то можно было у Макса уточнить насчет этого правильного человека. Хотя бы имя, хотя бы мальчик или девочка. Был бы сейчас хоть отчасти готов. Не уточнил — сам дурак. Впрочем, почему не уточнил, понятно. Сам же всегда повторял, что делить людей по гендерному принципу — такая же глупость, как делить их по цвету глаз, к примеру. Люди бывают толковые и бестолковые, профессиональные и не очень, все прочее – внешняя шелуха. Но Макс, Макс тоже хорош, мог бы и предупредить. Правильный человек оказался девочкой. Не в смысле возраста, конечно, а в том же смысле, что у Ильфа с Петровым про Воробьянинова. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. Андрей бормотал мысленные проклятия и радовался, что экстренных ситуаций, требующих его вмешательства в ход заседания, к счастью, не наблюдается. Паркетное совещание катилось по привычной колее. Руководители направлений докладывали об итогах, поругивали логистов, которые опять недостаточно точно рассчитали сроки доставки. Андрей вспомнил бессмертное, а теперь заслушаем начальника транспортного цеха, намечали планы на ближайшую неделю. В общем, все как всегда. Представление новенькой не заняло и 5 минут. Вот, господа, и... Макс коротко поклонился в сторону царственно откинувшейся на спинке дивана главной бухгалтерши и традиционно присутствующей на паркетах Ольги с блокнотом на коленях. И дамы, ваш новый директор по маркетингу. О моем уходе вы все осведомлены. Останавливаться на этом не стану, поезд уже ушел. Спасибо всем, мне очень приятно было с вами работать. «Максим Петрович, а отвальную? Зажал?» Пробасила главбух, которой, разумеется, было можно все. «Это ж всем известно, в любой фирме главный кто? Думаете, директор? А вот и нет. Директор генеральный, а главный – бухгалтер. По той простой причине, что генеральный директор – это голова. Но главный-то бухгалтер – сердце. Ведь кровь любого бизнеса – деньги. И именно от профессионализма главбуха зависит правильное кровообращение любого дела. Отношения с банками, налоговиками, аудиторами и так далее. Голова без сердца попросту умрет. А сердце без головы? А сердце можно и в другой организм пересадить. Оно и дальше будет работать столь же успешно». Макс повернулся к бухгалтерше, картинно прижав руки к груди. «Что вы, Надежда Степановна, как вы могли такое подумать? Отвальная на следующей неделе, в последний мой рабочий день. Мне же еще дела нужно передать». Он оглядел конференц-зал и повел рукой в сторону приведенной девочки. Девочка слегка улыбнулась и коротко кивнула сразу всем. «Итак, вот вам вместо меня отличный работник, Вера Михайловна. Прошу любить и жаловать». Любить и жаловать, похоже, готовы были многие. Шепотки, шевеления, взгляды из-под тишка. Тоже, в общем, все очень обыкновенно. Новый человек пришел, всем любопытно. Директор по логистике, известный тем, что не пропускал ни одной юбки, по принципу «не догоню, так хоть согреюсь», поправил галстук, застегнул пиджак и вообще приосанился. Даже директор по IT, молодой лохматый парень, оторвался от ноутбука и одобрительно прищелкнул языком. Надежда Степановна поглядывала на новенькую не то чтобы неодобрительно, но осторожно, оценивающе. Вера, как бишь ее там Михайловна, переглядываний и перешептываний словно бы не замечала. Села скромненько возле Максима Петровича, колени вместе, лодыжки скрещены, спина идеально прямая, в руках небольшой блокнотик. При взгляде на длинные пальцы, сжимающие авторучку, сердце вдруг пропустило удар. «Интересно, а Макс с ней спал?» — неожиданно подумал Андрей и сам себя одернул. «Ты что, спятил? Для Макса не существует никого, кроме его Томочки. Он даже увольняется из-за того, что у нее внезапно обнаружилась двоюродная сестра. В Бразилии. Можете себе представить? И непременно нужно с этой самой сестрой срочно воссоединиться, бросив тут успешную карьеру и вообще все. Странно, конечно, думать о таких вещах, когда к тебе приходит новый специалист, от которого будет в немалой степени зависеть работа всей компании. Да будь она хоть крокодилицей, рычал Андрей сам на себя. Какая разница? Ты что, смотреть разучился? Во время становления бизнеса Андрею приходилось, конечно, быть мастером на все руки. А как иначе? Это потом, если доработаешься до успеха, наберешь на каждое рабочее направление соответствующих специалистов, а поначалу все сам. Сам себе технолог, сам себе экономист, сам себе маркетолог. Водитель и грузчик, и то нередко сам. Ну и кадровик, разумеется. Сейчас он попытался взглянуть на нового специалиста отстраненно, нейтрально, как когда-то. Умел ведь людей оценивать. Если не с одного взгляда, то с 10 точно. Вот и поглядим. Лицо спокойное, голос негромкий, но четкий и внятный. На вопросы отвечает кратко и по существу. Красиво, очень красиво. Но стиль подчеркнуто деловой, строгий, без выпендрежей. Юбка ровно на ладонь выше середины колена. Пиджак сидит идеально, явно не в магазине готового платья куплен, а сшит у хорошего портного. Прическа не зализана сверх меры, но волосок к волоску, ни один не выбивается. Макияж то ли вовсе отсутствует, то ли очень дорогой, профессиональный, незаметный. Маникюр идеальный, но лак не броский, не то телесный, не то вовсе бесцветный. Сердце опять пропустило удар, и в голове зашумело, как в морской раковине. Андрей даже потрогал лоб. Не приделали ему вместо головы какого-нибудь гигантского рапана или рок-тритона. И поймал обеспокоенный взгляд идеальной секретарши Ольги. Решила, небось, что у меня голова разболелась. Голова не болела, но как-то словно бы кружилась. Так бывает, когда, сбежав из города, пробродишь целый день по лесу. Хруст сучка под ногой, бесстрашный еж, сердито фыркающий на непрошенного гостя. Внезапно распахнувшаяся прогалина, затянутая пестрым травяным ковром, в котором стрекочут невидимые кузнечики. Посреди прогалины непременный пенек, а на нем ленивая изумрудная ящерка и хрупкая до прозрачности стрекоза. К вечеру в голове начинает шуметь, точно водки хлопнул. Но сейчас-то с чего? Андрей пролистал скупое досье из отдела кадров. Диплом с отличием, замужем, сын школьник, рекомендации с предыдущих мест превосходные. Ничего не было проще, чем вызвать к себе нового сотрудника, ответственного за руководство столь важным направлением. Да хоть каждый день можно совещание с глазу на глаз устраивать. Ничего проще. И ничего сложнее. Андрей видел Веру только во время еженедельных паркетов. За работу она взялась рьяно. Выстроенной Максом схемы не только не разрушила, наоборот, кое-где даже кое-что усовершенствовала. Андрей читал отчеты отдела маркетинга так, как другие читают любовные письма. И сам над собой издевался. «Ну что ты маешься, как пацан 15-летний? Свози ее на строительный форум, что там у нас по календарю ближе всего? Хоть в Дрезден. Ну, переспишь там с ней. Она же большая девочка, вряд ли упираться станет. Да и по глазам похоже, что и сама не прочь. Будет тебе легкий, необязательный командировочный роман. Погуляешь и успокоишься». Правда, он отлично понимал, точнее чувствовал нутром, солнечным сплетением, глубинами сознания, что легким командировочным романом дело не обойдется. Но Дрезден — это да, это хорошая мысль, это может все упростить. Вообще-то он собирался взять с собой в Дрезден Анжелу в награду за успешное поступление в университет. Но ей об этом еще не говорил, так что не поздно все переиграть. Да, в Дрезден надо ехать с Верой. В первый дрезденский вечер Андрей страшно напился, потому что никак не мог набраться духу, чтобы постучать в Верин номер и пригласить на ужин. Да что там, хотя бы просто постучать. А ужин можно и в номер заказать. Как же, как же. Для храбрости он опрокинул в себя порцию коньяка, как лекарство, не чувствуя вкуса. Потом еще одну. Из соседнего номера не доносилось ни звука. То ли Вера, компенсируя разницу часовых поясов, легла пораньше спать, то ли гостиничное здание было построено на совесть. Он подумал и выпил еще. Утром Андрей поднялся ни свет ни заря. Отработал час в гостиничном тренажерном зале. Пропарился в сауне, поплавал в бассейне, чтобы выгнать из организма остатки алкоголя. Вместо предусмотренных программой форума мероприятий он потащил Веру гулять. Музеи, даже Дрезденскую галерею, они игнорировали. Жаль было тратить чудесный летний день на закрытые залы. Но город и особенно парки обошли основательно и даже покатались на речном трамвайчике. Эльба весело блестела под высоким летним солнцем. Верины глаза смеялись. Андрей с воодушевлением рассказывал историю восстановления Дрезденского центра, разбомбленного до основания в феврале 45-го. 40 лет по кусочкам собирали, представляешь? Он фотографировал Веру в каждом маломальски симпатичном уголке. Благо, из таких состоит весь Дрезден. И чувствовал себя мальчишкой. Портфеля у Веры не было, а то нес бы за ней и сиял от гордости и счастья. Уже вечером на мосту Августа у Веры сломался каблук. Неловко подвернув ногу, она с размаху села прямо на тротуар. Ахнула и всхлипнула. Больно. Андрей кинулся на помощь, обнял, стал утешать. Наступать на ногу было больно, и они чуть не час сидели на бордюрчике, отдыхали. Со стороны, наверное, это выглядело диковато. Сидят на тротуаре двое взрослых людей и смеются. Вернувшись из Дрездена, Андрей в первый же вечер забыл запереть кабинетную дверь. И Марина моментально это обнаружила. Учуяла, что ли? Размяк, расслабился, кретин, идиот, недоумок. Ругал он себя, осторожно высвобождаясь из цепких супружеских объятий. Но что толку ругаться, когда уже прошляпил? Самое скверное, что Марина учуяла не только незапертую дверь. Она учуяла произошедшие в муже изменения. Сцена вышла безобразная. «Баньки с девочками тебе уже мало?» — орала взбешенная Марина. «Постоянную подстилку захотелось. Седина в голову, бес в ребро. Старая жена уже не устраивает. На молоденькое мясо потянула. Длинноногую красотку прямо под боком завел». Уворачиваясь от бросающейся на него Марины, Андрей выскочил из кабинета, сунул ноги в ботинки, схватил так и неразобранную после командировки сумку, валявшуюся под вешалкой, и пулей вылетел из квартиры. Доехал до офиса, переночевал у себя в кабинете и к утру решил, пора разводиться, иначе нечестно выходит. Утром позвонила Марина, просила прощения, говорила, что не знает, что на нее нашло, плакала в трубку. Под ее рыдание Андрей прокручивал в голове все обстоятельства. Так у Анжелы до начала занятий в университете еще почти 3 недели. У Настюхи последние школьные каникулы. Отлично. Когда Маринин плач несколько утих, Андрей предложил ей съездить с девочками куда-нибудь к теплому морю. Мол, им обеим отдохнуть перед учебным годом не помешает. Да и ты развеешься. Марина, разумеется, согласилась. Адвокат оказался молодцом. 2 недель, пока девочки отдыхали на Кипре, на оформление развода хватило с лихвой. Даже вопрос о детях как-то ловко удалось обойти. Марина восприняла новость на удивление спокойно. Андрей готовился к тому, что она устроит ему полный Армагеддон, но нет. Может, морские купания помогли, думал он, но по большому счету думал без особого интереса. Не скандалило и хорошо, и слава богу. После развода они еще какое-то время жили вместе. Ну, как вместе? В одной квартире. В новый дом он Марину тащить не хотел и подбирал для бывшей жены подходящее жилье, чтобы и не очень далеко, и удобно, и чтобы девочкам, если что, места хватило бы. Вопрос, с кем будут девочки, оставался пока открытым. Анжела сразу сказала, что с папой. Настя только плакала, закатывала скандалы и кричала, что ее никто не жалеет. Лучше она вообще уйдет из дома и будет ночевать под мостом. Давить на нее не хотелось. Разлучать сестер тоже. И ясно было, что жить в новом доме было бы удобнее всего. Но Андрей, как и в бизнесе, старался учитывать все варианты. И поэтому решение квартирного вопроса откладывал. Все делали вид, что жизнь течет по-прежнему, и ничего не изменилось. Спал Андрей в кабинете. Вламываться к нему туда Марина больше не пыталась. Иногда он снимал номер в маленькой, хорошо знакомой гостинице. Но свидания с Верой были редкими. Хотя, казалось бы, свобода оформлена юридически, можно себе позволить. Но сперва ей тоже нужно было развестись. Потом она сказала, что давить сейчас на Марину, добавлять ей переживаний, немилосердно. А они вполне могут и потерпеть. Так и так скоро все наладится. Армагеддон случился в декабре. «Марина, ты дома?» Андрей запер дверь, стащил с себя пальто, сквырнул с усталых ног ботинки, один от другой. Маринка всегда ругается, что от этого обувь портится. Ну да и черт с ними. И с замечаниями бдительной бывшей супруги, и с обувью. «Ау, я пришел. Где вы все? Марина! Девочки!» Откуда-то доносилось слабое похрустывание. С кухни, что ли? Нет, из большой комнаты, которую Маринка, так и не отвыкнув от советской традиции, называла «залой». Очень аристократично. Он заглянул туда, в залу, и даже не сразу понял, что он видит. Улыбающаяся Марина сидела на полу, усеянном какими-то блескучими крошками. В некоторых, покрупнее, еще можно было узнать осколки. Марина брала осколок и ломала его, потом еще раз и еще, до тех пор, пока ломать было уже нечего. Оглядывалась, находила следующий, опять ломала. Пальцы, колени, стеклянная крошка, ковер — все было заляпано кровью. Зеркальная, когда-то зеркальная дверца шкафа сейчас зияла темным провалом, по бокам которого тоже щерились зубастые осколки. Увидев мужа, Марина радостно рассмеялась. «Вот и ты, а я и не услышала». «Что ты делаешь?» — сдавленно проговорил Андрей. «Да ну!» Она махнула рукой в сторону бывшего зеркала, в темную зубастую пасть. «Оно ужас какой-то показывает, как будто я — это не я, а какая-то толстая жуткая тетка. А я же молодая, красивая. Иди ко мне». Надо было что-то делать, куда-то бежать, но ноги не шли, не двигались, как бывает в кошмарном сне. «Где девочки?» — задыхаясь, прошептал он. «Ну, спят же!» — радостно отозвалась Марина. «Здорово, да? Можно пока пошалить». Она подмигнула и потянулась, выгнувшись и выпячивая грудь. «Ну, иди же скорей!» Андрей отшатнулся, захлопнул дверь. Черт, почему в этой квартире ни одна внутренняя дверь, кроме кабинетной, не запирается? Он хотел придвинуть к ней вешалку, но понял, что та стоит не на месте, не у входной двери, а у соседней, в бывшую их с Мариной спальню. Андрей осторожно приоткрыл соседнюю дверь. В комнате девочек было чисто и пусто. Проклятие! Отшвырнув тяжеленную вешалку, он ворвался в спальню. На супружеской постели лежали два длинных, замотанных одеялами свертка. На неверных ногах он шагнул ближе. Лица девочек были безмятежно спокойны. Только у Насти перемазано чем-то белым. Сердце пронзила острая боль. Потемнело в глазах. Чувствуя, что падает, Андрей уцепился за тумбочку, свалив стоявшую на ней вазу. Настя открыла глаза и, задыхаясь и всхлипывая, заговорила. «Папа, я...» Андрей кинулся к кровати и начал распутывать Анжелу. «Папа? Мама с ума сошла!» Открыв глаза, совершенно спокойно сообщила она. Пока Андрей освобождал девочек от их коконов, те сбивчиво рассказали ему о произошедшем. Первой домой вернулась Настя. Мать открыла ей дверь и... «Что-то темное сверху, я чуть не задохнулась», — рыдала Настя. «Потом не помню. Очнулась, когда она пыталась меня манной кашей накормить». Анжела сохраняла все то же спокойствие. Вернулась она часа на полтора позже сестры, и встречена была так же, только сознание, в отличие от Насти, не теряла. Она меня запеленала как-то сразу и очень ловко. Укачивать пыталась, что-то вроде «спи, малютка». «Ну, ясно, свихнулась». Анжела поморщилась. «Я ей не сопротивлялась, а то, думаю, еще придушит». «Так-то вроде ничего ж такого мне не сделала, даже кормить не пробовала». Она усмехнулась. «Повезло, не то что Настюхе». Потом ушла и дверь чем-то задвинула. Настасья, слышу, рядом всхлипывает. Я и сказала ей, что лучше не шуметь, а то мало ли что сумасшедший в голову еще взбредет. Надо пока потерпеть, скоро папа придет, выручит. Вот ты и пришел». Она улыбнулась. «Но...» Андрей изумился самообладанию дочери. «Ты ведь, когда я пришел, спала?» «Ну да», спокойно подтвердила Анжела. «А что еще делать? Да и вообще спать же все время хочется. Знаешь, сколько перед сессией учить приходится?» Настя, вцепившись в локоть отца, всхлипывала. Марину поместили в хорошую, Андрей не поскупился, клинику. И вроде даже обещали, что все наладится. Мол, острые психозы, особенно климактерические, вот уж о чем Андрей и думать не думал, лечатся очень неплохо. Вероятность рецидива невелика. И что самое замечательное, не соврали. Марина пришла в себя довольно быстро и вела себя вполне адекватно. После выписки она поселилась в купленной бывшим мужем небольшой квартире. Вопрос о том, с кем жить девочкам, исчез сам собой. Андрей, понимая, что нигде и никогда не работавший, коротенький отрезок после института можно не считать, женщине с дипломом четверть вековой давности устроиться непросто. Деньги бывшей супруге давал регулярно. Поначалу, правда, также регулярно уговаривал устроиться хоть на какую-нибудь работу, хоть вахтершей, просто чтобы не маяться от безделья. Время от времени Марина даже следовала совету бывшего мужа, но хватало ее ненадолго. Уговаривать бывшую ему надоело года через два. Для пущего спокойствия Андрей с самого начала договорился с соседкой Марины, чтобы приглядывала. Ну, приплачивал, конечно. И та приглядывала. Впрочем, врачи не соврали, рецидивов не было. Раза два-три за первые полгода Марина совершала попытки самоубийства, но в основном для демонстрации, всегда оставляя лазейку, чтобы наверняка успели спасти. То руку слегка разрежет, крови много, а толку чуть, то пачку аспирина выпьет. Но вскоре ей это надоело. Резать руки, даже если слегка, было больно. После аспирина тошнило и сводило желудок. В общем, Марина утихомирилась. Но жизнь начала ей казаться какой-то пустой. Все как будто чего-то не хватало. Хлопотать, наводить чистоту, суетиться, изощряясь на кухне, теперь было не для кого. Времени на раздумья и вообще на что угодно, наоборот, стало навалом. Собственно, вся жизнь теперь была одно сплошное свободное время, помноженное на вполне приличные деньги. Андрей содержал бывшую супругу, не скупясь. Но даже такая жизнь требовала смысла. А то что же это получается? Всегда смысл был обстирать, накормить, обиходить, а теперь что? Ясно было, что супруга, даже в мыслях Марина не могла, не в силах была назвать его бывшим, надо было вернуть во что бы то ни стало. Ну или, если уж вдруг вернуть не выйдет, хотя бы доказать, насколько он не прав. Хотя лучше, конечно, вернуть. Марина зачастила к гадалкам, магам и экстрасенсам. Тоннами скупала мистическую литературу, амулеты и прочий эзотерический хлам. Объявления о всевозможных поисках пути, где каждое слово непременно писалось с заглавной буквы, притягивали ее как магнитом. В доме было не продохнуть от ароматических свечей, по углам валялись листочки с заклинаниями, карты Таро, комки узловатого шелка, четки всех видов, китайские дырявые монеты. Марина не отдавала предпочтения ни одной из традиций, ни одному из направлений, практикуя все подряд, под настроение. Сегодня пентаграмма с черными свечами, завтра семитравные отвары под древнеславянские заговоры, послезавтра книга перемен или восковая кукла с булавками. Гадалки и экстрасенсы тянули из Марины деньги, предлагая все новые и новые привороты, заговоры, способы снятия с глаза. Не просто же так семья развалилась, непременно кто-то сглазил. Обряды на очищение и просто амулеты на удачу. От совсем уж безумных трат женщину уберегла привычная прижимистость. Так что экспериментировать с колдовскими чарами можно было десятилетиями. Раздражало Марину лишь отсутствие видимого результата. Но в целом она была своей жизнью вполне довольна. «Надо же, гад какой!» — искренне возмущаюсь я. «А я-то его еще жалел. Надо же, как шикарно устроился. Жена его 20 лет обихаживала, лелеяла, обстирывала, а как постарела-подурнела, моментом сменила ее на длинноногую силиконовую красотку. Точно-точно, всех этих богатеев на молоденькое мясцо тянет». «Ну, насчет красотки ты прав», — насмешливо щурится дьявол. «И насчет длинных ног тоже. А вот насчет силикона и молоденького мясца — это ж Маринина точка зрения. А на самом деле?» «Я спрашиваю не потому, что мне так уж интересно. Просто чувствую, что не спросить будет нехорошо, неправильно». «На самом, говоришь, деле? Что такое это ваше самое дело? С одной стороны так, с другой эдак. Как поглядеть? Ну что ж, гляди сам».